— настаивал он. «Ты велела доставить письмо в нужную минуту. Как раз, когда мы погасили лампу, вот и весь сказ. Ты хотела раззадорить меня, а горничная велела караулить. Гуга, будь же благоразумен. Ох, как поздно, давай разойдемся». «Нет, должно быть, я и в самом деле слишком много выпил, а теперь недостаточно четко выражаю свои мысли». Письмо крепко засело у него в голове. Он говорил только о нем. «Иначе зачем тебе было делать тайну из письма от матери? Теперь мне все ясно. Ты говоришь, давай разойдемся». «Можете идти, Фру. Я вас не держу. Доброй вам ночи, Фру. Примите мои лучшие сыновние пожелания». Он церемонно поклонился и выпрямился с дерзкой усмешкой на губах. «Сыновние пожелания?» «Да, я стара», — Фру взволновалась. «А ты так молод, Гуго, это верно. Я поэтому и поцеловала тебя, что ты очень молод. Правда, я бы не могла быть твоей матерью, но я действительно намного, очень намного старше тебя. Впрочем, я еще не совсем старуха. Ты мог бы в этом убедиться, если бы... Но я старше, чем Элисабет и все остальные. Так что же я хотела сказать? Что я еще не совсем старуха. Не знаю, не знаю, как отразились на мне прожитые годы, но старухой они меня пока не сделали. Ведь так? Ты согласен? Ах, что ты в этом понимаешь? Ладно, ладно, сдался он. Тогда где же логика? Молодая женщина пропадает без толку. Занята лишь одним, охраняет самое себя и хочет, чтобы остальные занимались тем же. Бог свидетель, ты мне кое-что посулила. Но для тебя такие посулы ничего не значат. Ты морочишь меня, ты клонишь меня к земле большими белыми крыльями. — Большие белые крылья, — повторила она вполголоса. — Да. А могла бы иметь большие красные крылья. Смотри, как ты прелестна, а пользы от тебя никакой. Нет, я слишком много пила. Почему же от меня никакой пользы? Тут вдруг она схватила его за руку и увлекла вниз по ступенькам. Я еще слышал, как она говорит: «А о чем я, собственно, тревожусь? Неужели он всерьез вообразил, что Элисабет лучше меня?» Они свернули на тропу, ведущую к беседке. Здесь только она опомнилась. «Куда мы идем?» — спросила она. «Мы оба сошли с ума. Ты, должно быть, так и подумал. Но нет, я не сошла с ума. Правильнее сказать, я изредка схожу с ума. Дверь на замке, пойдем отсюда». «Что за гнусность запирать двери, когда нам надо войти?» И он, исполнившись горьких подозрений, ответил: «Ты снова лжешь. Ты отлично знала, что дверь заперта. Почему ты так дурно обо мне думаешь? Однако с чего он взял, будто беседка принадлежит только ему, и он может держать дверь на запоре? Ну хорошо, я знала, что дверь заперта, потому я и привела тебя сюда. Я просто не решаюсь. Нет, Гуга, я не хочу, поверь мне. Ты с ума сошел, давай вернемся». Она снова взяла его за руку и хотела увести прочь. Короткая перепалка, он не желает уходить. Вот он обнял ее обеими руками и принялся целовать много раз подряд. Она все больше и больше поддавалась. Между поцелуями у нее вылетали отрывистые слова: «Я никогда не целовалась с посторонним мужчиной, никогда, Бог видит, поверь мне, я никогда не целовалась». «Ну да, ну да», — нетерпеливо поддакивал он и шаг за шагом увлекал ее к беседке. Возле самой беседки...